Глава 26. Суббота, 22 мая. Эль-Ойо-Авизор. Куэвас подал в отставку. Давление со стороны общественности вынудило его написать заявление об отставке в присутствии Хуана Хосе Касераса. Вчера в 12 часов дня власть перешла к временному триумвирату, который, согласно закону, должен в кратчайшие сроки организовать выборы. Пабло Годой метался по квартире, не в силах справиться со своей тревогой. Его друг, как и обещал, с утра привез проявленные фотографии. Теперь, имея их на руках, журналист должен был решить, как с ними поступить. Они должны были действовать осторожно и расчетливо. Никакой спешки. Не могло и речи быть о том, чтобы торопиться с разглашением информации. На этот раз Годою придется переступить через себя, забыть про честолюбие и тщательно обдумывать каждый шаг. Он должен был разработать стратегию с прицелом на гораздо более важную цель, чем сенсационный заголовок, пусть и решающий в его жизни. Именно его жизнь была сейчас в опасности, как и жизнь Агустина Монтильяно и Каролины Гихару. Агустин приехал в 7 часов вечера. «Я ощущаю себя так, словно сижу на бомбе с часовым механизмом», — сообщил он врачу, как только тот вошел. «По крайней мере, детонатор у нас», — заметил Агустин, — «и это утешает». Несмотря на наивность довода Агустина, Пабло решил ему не перечить. Он лишь робко произнес: «Надо прощупать почву, прежде чем делать какой бы то ни было шаг, но мы также не можем слишком тянуть». «Разумеется», — подтвердил Агустин. «Я не собираюсь дожидаться инаугурации президента, чтобы потом прояснять его роль во всей этой истории. И пусть Касерас согласился на весь этот фарс под страхом смерти, лично я не смог бы продолжать ломать комедию, зная, что мой плененный товарищ был изувечен ради правдоподобности обмана. Возможно, он был не в курсе. Мне все равно. Я просто хочу сказать, что я не могу доверять типу, который способен пойти на сделку, в результате которой парни из веселой семейки убили его бывшую жену и врача, который однажды оказал ему помощь и спас его ногу. Понимаешь? Подожди, Агустин. Мы не знаем, имел ли Касерас хотя бы малейшее представление о том, что происходило за пределами логова террористов. И пока мы это не выяснили, мы не должны спешить с обвинениями». «Я не спешу», — запротестовал Агустин. Семейка могла сама догадаться о том, что Марио Фуко знала историю с ногой Касераса, а потому нужно было ее убрать до того, как они разыграют весь этот спектакль. Но как они добрались до Марио? Ответ очевиден. Касерас указал на него, когда в прессе появились его фотографии, объявляющие о смерти Сарсалеху. «Сукин сын, этот человек — один из виновников смерти доктора Фосси». «Ты идешь на поводу у эмоций, приятель. Все не обязательно так, как ты себе это воображаешь. Возможно, они нашли фамилию врача в его истории болезни. Получается, что мы просто собираем до единого все неприятные совпадения и делаем выводы, которые нас больше устраивают. К тому же будет очень трудно доказать все эти предположения, даже если они верны. Народ Санта-Моры испытывает неслыханный моральный подъем. Сейчас, когда кажется, что все налаживается, люди не примут вот так с бухты-барахты известие, что их обманули, и вся страна вновь клюнула на ту же самую удочку. Им придется это принять, другого выхода нет». «Есть». «Они могут продолжать верить Касерасу», — возразил Годой. «Если мы опубликуем фотографии, кандидат выступит с разъяснениями. И я предчувствую, что, сколь бы маловероятной ни была его ложь, люди захотят поверить, и они это сделают». «Нет, дружище, это будет не так просто. Как отреагировала Каролина на твои сомнения в отношении Касераса?» «Это нечто другое», — пояснил Агустин с некоторой грустью в голосе. «Каро ослеплена и даже, думаю, влюблена. А что, по твоему мнению, происходит с сантамарийцами? Касерас превратился в их спасителя, лидера, человека, которому они доверяют судьбу страны. Что конкретно мы можем доказать?» «Что Касерасу не наносили увечья, что он вступил в сделку, что он всем лгал, что он не тот, кем пытается себя представить». «Я был бы рад, если бы этого было достаточно, но я так не думаю». «И что ты предлагаешь? Сидеть, сложа руки?» «Нет, но, вероятно, стоит подождать, пока у нас не появятся дополнительные данные», — заявил Годой, который начинал думать, что они в тупике. «В идеале нужно установить слежку за Касерасом, 24 часа в сутки, ожидая, что в какой-то момент он сделает неверный шаг. «Возможно, ты прав, и это лучшее, что мы могли бы сделать», — согласился Агустин. «Но как?» «Наконец мы можем поговорить с глазу на глаз, крестник. Расставание было долгим». «Да, но оно стоило того, мой дорогой крестный, не так ли?» Карлос Р. нажал на кнопку «Стоп» своего магнитофона и сделал громче звук телевизора, не сводя глаз с экрана, на котором раз за разом повторяли кадры с Хуаном Хосе Касеросом, спускающимся по парадной лестнице Дома правительства, размахивающим в воздухе заявлением об отставке Северина Куэвоса и воздающим хвалу демократии. «Вот сукин сын!» — воскликнул Р. Карлос Р. редко позволял себе крепкие выражения на людях, но когда оставался один, как сейчас, не особенно следил за своей речью. Сидя за письменным столом в звенящей тишине своего огромного кабинета, он мог позволить мыслям звучать в унисон своему возбужденному настроению. Можно было даже сказать, что интрига приятно щекотала ему нервы. «Это было очевидно», — сказал он себе. «Мои подозрения оправдались. Нужно действовать быстро, если мы не хотим, чтобы эти негодяи добились своего». Он взял телефон и набрал номер. «Вы уже нашли адрес?» — спросил он, не представляясь. «Замечательно. Поезжайте туда и немедленно заберите его оттуда». «Как угодно. Зайдите внутрь и доставьте его ко мне». Карлос Р. запустил руку в карман и достал оттуда маленькую бумажку. Прочитал номер на ней и набрал его. «Соедините меня с доктором Монтильяно, пожалуйста». Монтильяно слушает. «Добрый день, доктор. Ко мне в руки попала одна, ну, очень интересная аудиозапись». «Аудиозапись? Что на ней?» «Мы прослушивали нашего друга Ха-Ха без его предварительного согласия. Обещаю, что она вас удивит», — заверил Р. «Я отправлю ее вам в больницу». «Вы не могли бы отправить ее Пабло Годою?» «В Эль-Ойо Авизор. Я уже еду туда». «Хорошо», — согласился тот и повесил трубку. Р. разжег очередную сигару, откинулся в кресле и перемотал кассету, чтобы послушать запись с самого начала, когда Касерос, насмехаясь над всей страной, требовал отставки Куэвоса. «Вот ведь сукин сын», — повторил он. Но на этот раз он произнес эти слова удовлетворенным тоном человека, выполнившего свой долг. В своей крохотной квартирке Паку Байлен только что пообедал при свете свечей. Жалюзи были полностью закрыты. Он не включал свет, чтобы не быть замеченным снаружи, а также для того, чтобы счетчик не вращался. Инструкции Гомеса были предельно ясны. Если он хотел выйти из этой передряги живым, то должен был оставаться на месте и ничем не выдавать своего присутствия, пока не получит новых указаний. Его искали, и чтобы не быть найденным, он должен был позаботиться о каждой мелочи. Да, счетчик мог его выдать, так же, как и любой звук, как и шум воды из крана. Его подготовка в качестве боевика научила его всему необходимому, чтобы быть незаметным. Поэтому он пользовался только душем и спускал воду в унитазе только одновременно с соседкой сверху. Он вспомнил свою юность. Если бы тогда он знал тактику и стратегию выживания, его бы никогда не поймали. Но, конечно, он был слишком молод и неопытен. Все они были молодыми в то время. Ни Гомес, ни он не знали, как изменится их жизнь. Хотя, скорее всего, Гомес знал. Иногда ему казалось, что этот человек мог заглядывать в будущее. Порой ему удавалось логически просчитывать то, что случится, а чаще он провоцировал желаемое развитие событий с мастерством шахматного игрока, который оставляет противнику единственный возможный ход. «Власть, — всегда говорил он, — основывается не на грубой силе, а на умении опережать действия других, даже когда те еще сами не знают, как поступят». Благодаря этому дару он добился, что кто-то заплатил за него залог и смог быстро выйти из тюрьмы. Немного расправив плечи, Гомес тотчас же собрал их и объединил в семейку. Байлен был безгранично предан своему шефу, поэтому даже сейчас, хотя ему казалось, что надо было удирать со всех ног и как можно дальше, он слушался и ждал. Он не мог подвести командира. Агустин услышал звук сирен и выглянул в окно своего консультационного кабинета. Пожарная машина подъехала к жилому зданию, расположенному напротив приемного отделения больницы. Тотчас же возникла и карета скорой помощи, которая остановилась на другой стороне дороги, на случай, если есть пострадавшие. Взрыв был довольно сильным. По слухам, инцидент произошел вследствие утечки бытового газа на кухне. Здание подверглось серьезным разрушениям, но, к счастью, благодаря своевременному вмешательству пожарных, сгорела только одна злополучная квартира. Был только один погибший, единственный квартиросъемщик, чьи обугленные останки врачи скорой помощи отвезли дежурному врачу, но тот ничего не мог сделать для спасения несчастного. Внутри больницы взрыв переполошил как врачей, так и пациентов. Агустин решил наведаться к Розетте, которая наверняка переживала за него, как и всегда, когда происходило что-то чрезвычайное. «Ах, Фигливо, в этом городе ни дня без испуга. Что случилось на этот раз?» «Ничего особенного, мама. Пожар в соседнем здании», — успокоил ее Агустин. «Его уже потушили». «Ты выглядишь взволнованным и грустным. Это из-за происшествия, Фигливо?» «Нет, не из-за него», — ответил он, вновь задаваясь вопросом, каким образом пожилая женщина безошибочно угадывает его настроение. «Это из-за той девушки отчасти. Расскажи мне». «Это будет очень непросто, мама», — оправдался Агустин. «Если в общих чертах, то мне нужно ей что-то сказать, но я знаю, что она мне не поверит». «Почему же нет?» «Потому что это нечто плохое о мужчине, с которым она встречается. И вы же знаете, мама Розетта, любовь слепа». «Мне кажется, что это ты слепец», — заявила старушка. «Ох уж эти наивные мужчины! Почему же вам так трудно понять женщину?» «Что же я должен понять?» «Ах, Фигливо, ты сам сказал, что любовь слепа, и женщина всегда поверит любящему ее мужчине». «Ну вот, я о том же». «Нет-нет, она поверит мужчине, который любит, а не прикидывается, что любит». «Сейчас ты видишь разницу?» — спросила Розетта, заговорщически улыбаясь. «Думаю, что да», — произнес Агустин, которому на мгновение захотелось разделить оптимизм пожилой женщины. «Пусть говорит твое сердце, и она его услышит». «Спасибо, мама», — сказал Монтильяно, поцеловав Розетту, прежде чем покинул палату. Держа в руке карандаш для подводки глаз, Каролина взглянула в зеркало, чтобы нанести последний штрих, когда зазвонил телефон. Через полчаса она встречалась с кандидатом в его офисе, чтобы еще раз обсудить предстоящую пресс-конференцию, а потом должна была поехать на канал. Может, это звонили от Хуана Хосе, чтобы перенести встречу? Она ощутила смесь тревоги и возбуждения из-за моментально поступившего в кровь адреналина, но заверила себя, что это лихорадочное состояние вполне объяснимо. Ведь через несколько часов ее жизнь изменится навсегда. «Я вас слушаю». «Привет, Каро», — приветствовал ее Агустин. «Ах, это ты», — ответила Каролина, не скрывая своего раздражения. «Пожалуйста, Каролина, хотя бы однажды выслушай меня и дай договорить до конца». Каролина фыркнула, но не бросила трубку, что было хорошим предзнаменованием для медика. «Каро, я пока не могу вдаваться в детали, но мы с Годоем наводили справки о недавнем прошлом Хуана Хосе Касереса». «Опять 25. «Тебе что, не о чем больше поговорить?» — перебила его Каролина. «Я звоню не чтобы говорить о нем», — парировал Агустин. «Я звоню, чтобы поговорить о тебе. Я хочу попросить тебя быть осторожной». «Почему? Что происходит?» В голосе Каролины прозвучала тревога. «Я клянусь, что пока не могу тебе всего рассказать, но я сделаю это, как только у меня на руках будут доказательства. Это не имеет ничего общего с ревностью». Кассерос заключил сделку с семейкой Адамс, чтобы они отрезали пальцы Толосе, а не ему, чтобы стать мучеником в глазах растроганных людей. Я подозреваю, что назначение тебя пресс-секретарем тоже часть его махинаций. Ты молодая, красивая, популярная, пользуешься доверием аудитории, у тебя есть доступ к телевидению, и ты потихоньку влюбляешься, понимаешь? Ты для него просто находка. А вот он для тебя, очевидно, не пара. Это на самом деле опасный тип. Ну ладно. Постаралась успокоить его журналистка. «Я постараюсь трезво взглянуть на вещи. Я даю тебе слово, что если наши предположения не подтвердятся, я сразу позвоню тебе, но пока постарайся не давать ему никаких обещаний». «Ты просишь, чтобы я отменила встречу, которая состоится через полчаса?» «Нет, никоим образом. Это может стать твоей роковой ошибкой. Я прошу тебя потянуть время и оставаться на стороже. Но, пожалуйста, во имя того, что когда-то было между нами, ничего ему не рассказывай. Отстранись немного, но пусть он этого не заметит. Можешь использовать меня в качестве предлога, если тебе это поможет, но будь бдительной, — заключил Агустин дрожащим голосом. Повесив трубку, Каролина застыла на месте. Она слишком хорошо знала Агустина Монтильяно, чтобы не заметить, что тот испуган не на шутку. И этот звонок не был связан с их взаимоотношениями. Нет, на этот раз он позвонил, чтобы защитить ее, чтобы предупредить ее о большой опасности. «Но пусть он этого не заметит», — повторила про себя журналистка, беря свой портфель и направляясь в офис Хуана Хосе Касереса. После обеда Агустин позвонил Годою и, удостоверившись, что тому уже передали конверт от Р, направился в редакцию. «Ты его открыл?» «Нет, я ждал тебя. К тому же мне надо было подготовить первую полосу завтрашнего выпуска. Я пытаюсь отвести Касеросу как можно меньше места». «Могу себе представить. Кстати, что ты знаешь о взрыве напротив больницы?» «Я как раз наводил справки. Есть один погибший, но, похоже, причина бытовая». «Да, так говорят, утечка газа на кухне». «Есть одно «но». На полу квартиры нашли табельный пистолет, принадлежащий правоохранительным органам». «И?» «Пока ничего, я размышляю над этим. Возможно, что-то здесь нечисто, но вернемся к нашим делам», — предложил Пабло, вскрывая конверт и доставая кассету. «Они записали Касереса, как мне пояснил Р, но больше я ничего не знаю. Давай послушаем». «Ну ладно, довольно воспоминаний», — произнес узнаваемый голос Куэваса в конце разговора. «Мне пора уходить». «Ты приготовил заявление об отставке?» «Вот оно, за подписью и печатью. Будь бдителен, Хуанито, и никому не доверяй». «Будь спокоен, крестный». «Крестный?» — воскликнул Года. «И ты слышал? Он его крестный! Боже святый!» Марио в очередной раз оказался прав. «За всем стоит Куэвас», — заявил Агустин. «Разница лишь в том, что реальность страшнее любой из его фантазий». «Я до сих пор не могу поверить. Куэвас, Гомес, семейка Адамс — все они действовали сообща, чтобы посадить в президентское кресло ставленника Куэваса и обеспечить ему народную поддержку». «Да, это был поистине коварный план», — согласился Годой. «Ты внимательно слушал часть про дядю Фестера? Мы знаем его местоположение и полностью контролируем его действия. Скоро он перестанет быть проблемой». «Да, я не удивлен, что они хотят с ним разделаться», — ответил Агустин. «Этот тип слишком много знает. Осознает ли он, что его ждет? Они сделают все возможное, чтобы заставить его замолчать навсегда». «Возможно, они уже это сделали», — задумчиво произнес журналист. «Что ты имеешь в виду?» «Взрыв возле больницы и труп, рядом с которым был найден пистолет. Все наводит на мысль о том, что их оперативная база была неподалеку». Агустин кинулся к телефону. «Что ты собираешься делать?» — поинтересовался Пабло. «Предупредить Каролину. Даже не думай ей что-либо рассказывать. Но она должна знать, она с ним наедине». «Именно поэтому. Это плохая идея». Слова Годая прозвучали как приказ. «Пока она там, она в опасности. Если он только заподозрит, что она что-то знает...» «Подготовьте все для завтрашней пресс-конференции», — проинструктировал Хуан Хосе Касерос свою секретаршу, после чего обратился к Каролине. «Когда ты уйдешь с телевидения?» В последний момент возникли некоторые сложности, начала была Каролина, и тотчас же вспомнила, что не должна была открывать все карты, но я уже почти свободна. Со следующей недели я уже не буду участвовать в подготовке информационного выпуска, им осталось лишь найти того, кто заменит меня в эфире. Ну, не думаю, что это займет много времени, недостатков в кандидатах нет. Отлично. Мы начнем подготовку к предвыборному турне по стране. Я хочу, чтобы кампания выглядела спонтанной, но была продумана до мельчайших деталей. «Как ты считаешь, красавица?» — спросил Касерос, легко касаясь ее ладони. Каролина рефлекторно отдернула руку. «Я согласна», — ответила она, стараясь быть естественной, и вернулась к перечню идей, которые набросала в блокноте перед встречей. «Чтобы он не догадался, чтобы он не догадался», — твердила она про себя, стараясь не сболтнуть лишнего. «Наконец», — заключила она, — «чрезвычайно важно, чтобы люди познакомились с тобой как лично, так и через средства массовой информации, пусть даже самые невлиятельные». «Точно, ты уловила мысль. Меня интересуют не только самые крупные газеты, радиостанции и телеканалы, а также самые маленькие, чтобы народ знал, что я рядом. Я сейчас же возьмусь за составление органиграммы. Мы также должны будем проработать вопросы для пресс-конференции и стратегию. Я уже приготовила приблизительные ответы, — сказала журналистка, кладя перед ним папку. — Ты будешь меня контролировать? — улыбнулся кандидат. — Нет, просто нужно пройтись по самым важным вопросам. Не забывай, что журналисты... — Это журналисты, я знаю. И всегда найдут что-то эдакое. — А ты должен быть начеку, — объяснила Каролина, выбирая какой-нибудь каверзный вопрос из списка. — Завтра, например, несмотря на общую суматоху, кто-то наверняка затронет тему исчезновения Куэваса. Кристина сделала паузу, стараясь понаблюдать за его реакцией. На долю секунды Касерос нахмурился, хотя сразу же взял себя в руки. «А я что мог сделать?» «Не оправдывайся. Если ты надуешься, то проиграешь», — предупредила его Каролина. «Не отвечай прямо. Говори о будущем, а не о прошлом. Расскажи о том, что ты сделаешь с Куэвасом, а не о том, чего ты не смог или тебе не полагалось делать в тот момент. Намекни на то, что его ждет, когда ты придешь к власти. Так ты покажешь журналистам и зрителям, что у тебя пока нет инструментов влияния, что ты уважаешь основные принципы демократии. В то же время ты берешь на себя обязательства и четко обозначаешь свою позицию». «Понимаю», — произнес Касерос, поднимаясь и направляясь к окну. Каролина наблюдала за ним. «Разве такое возможно, чтобы этот человек с искренними жестами и открытым взглядом был не тем, кем казался? Чтобы он заключил сделку с убийцами? Чтобы события, приведшие его к власти, не были случайными?» К сожалению, это было возможно. Она сама, будучи журналисткой, слишком много раз в своей жизни наблюдала лик зла под прикрытием самых притягательных форм и изысканных манер —